твоя мамка конченая. Ёбаная ты конченая. Здравствуйте. Доброго дня. Вам звонит общество с ограниченной ответственностью кредит экспресс-финанс. Меня зовут Аманжулова. Дима Жумабеков на разговор записывается. Как вас зовут? Вы плохо слышите? Да. Азима Жумабековна. Азима Жумабековна. Прекратите этот цирк устраивать. Какой цирк? Азима Жумабековна. Пригласите. Азима Жумабековна. Я по телефону говорю, пригласите. Кого вы звоните, Азима Жумабековна? Алле. Я так понимаю, вы намеренно информацию не предоставляете? Азима Жумабековна, что-то ты тупая какая-то, вот честно, я не понимаю тебя. Может, я разок в ухо пиздануть? Ну так, чтоб поняла хоть немножко, хоть что-нибудь в этой жизни. Я смотрю, вы настолько человек безответственный, безалаберно относитесь вообще к обязательствам. Какие нахер обязательства? Чтобы мне направили информацию или правоохранительные органы, что она скрывается. Пиздуй, когда хочешь отправляй. Иди нахуй, тварина, блядь. Добрый день. Здорово. Меня зовут Кот Виктор Сергеевич, компания «Верит» из бренда «Заем» и дело обслуживания клиентов. Игорь Александрович. Допустим. Так, допустим, или Игорь Александрович? Че тебе надо, мразь? Что, простите? Я говорю, что тебе надо, мразь? Хер из ушей вытащи-то. Очень плохо слышно вас. Вы как-то невнятно говорите, молодой человек. Не придуривайся там нахуй, дебил. Повнятче. Повнятче, блядь. Повнятней. Повнятней, блядь. Молодой человек. Ну что тебе надо, базарь там, придурок, нахуй. Мразота, блядь. Плохо слышно вас, Игорь Александрович. Очень плохо слышно. У вас что-то со связью, наверное, да? Наверное, у тебя в ушах хуй. Не слышу вас. Да? Ну, давайте мы вам перезвоним тогда, молодой человек. Пошел нахуй тогда. Через 10 минут вам перезвоним. Пошел нахуй. Все? Это все, что вы можете сказать? А, что, расслышал? Значит, в натуре придуриваешься. Ну, это все? Да, понятное дело, это все, что вы можете сказать. Пиздоболище, блядь. В вашем возрасте, наверное, вы только умеете ходить по микрофинансовым организациям с вас. О, вот средства. Это ты прям сейчас зацепил за живое прямо, блядь. Звонарь какой-то. Да ну нет, ты чё, вы... Чё вы чё? Вы мне абсолютно вообще не... Сидит мужик на бабской работе, блядь. Ничего не холодно на вас. Обзвоны устраивает. Да, и зарабатывает деньги. Да, на бабской работе. Зарабатывает деньги, которые... Всё, молодой чё, человек. Всё, аргументы твои закончили. Ищи. Да мне не нужно с вами аргументировать. Ну давай, во что сходи, придурок. Какие надо возвращать? Ты такой мужик клёвый. Да, отличный, с огромным хуем. Или ваше мужское слово, с каким, ну я не знаю, это будет своим парню говорить. Всего доброго, уважаемый. Стрелочник, давай. Здравствуйте. Здрасте. Агентство «Росдолг», представитель энергосбытовой компании «Башкортостан», разговор записывается. Зовут меня Баткаева Юлия Рависовна. По адресу Пушкина, дом 135, квартира 2, у вас имеется долг. Какие меры предпринимаются с вашей стороны? Какой долг? Ну, вам, наверное, виднее, какой у вас долг. Ну, объясните. Нет. Пушкина, дом 135, квартира 2, это ваш адрес? Допустим. Нет, не допустим, конкретно. Это ваш адрес? Допустим, я еще раз говорю. А я вам еще раз повторяю, не допустим, а конкретно адрес ваш? А ты кто такая, что мне так говорить? А вы кто такой? Вы почему так со мной разговариваете? Ну, просто достойно так с тобой разговаривать. Телефон да я звонил. Что? Да, прикинь. Ну, вы, видимо, невоспитанные, понятно. Ага. Почему вам перезвонить, хорошо? В общем, клади трубочку, да. Подготовьтесь. Сорвало в туман, по-быстрому, бля. Врачом? Какой туман? Врачом, ну, подумай, мужчина. Что ты такая тупая? Послушайте, да это вы ерунду несете, если честно. Про какой туман идет речь сейчас? Сиреневый врачом? Туман над нами проплывает. Сиреневый туман? Понятно, ладно, все. Подготавливайтесь к разговору, до свидания. Давай, пошла нахуй. Алло. Слышь ты, бомжара, трубку свою жизнь шалай передай. Здорово, проститутка. Как дела? Что ты еще одно? У тебя заело, ты что-нибудь новое придумать. Какой жопы вылезла? Старостелка! Салава не бойся я! Ты что-нибудь новое придумать? Пизди дальше. Пизди дальше, шлюха. Шлюха с вам кликпани. Шлюха с вам кликпани. Шлюха, твоя мама. Шлюха, твоя мама. Твоя мамка конченая. Ёбаная ты конченая. Пиздец, конченая, бля, как можно такой мразью быть, а? Водилкой такой быть, бля, все вся опущенная по жизни, бля. Далее. Алло, здравствуйте, меня зовут Кафаров Рамазан Шарифович, Национальная служба взыскания. Я поступил на ТС Азайм онлайн по IP, запись разговора ведется. Вы меня слышите? Прекрасно слышу. Так, подождите. Какая там, откуда вы звоните? Национальная что? Национальная служба взыскания. Коллекторы, что ли? Вы данного человека знаете? Ты мне вопросы не задавай, ты на мои отвечай. Если вам какая-то информация известна, мне озвучите, пожалуйста, знаете данного человека? Допустим. Чем она вам приходится? Ты представься еще раз по ФЗ-230 полностью. Я вам представился. Хорошо, еще раз вам представлюсь. Меня зовут Кафаров Рамазан Шарифович, Национальная служба взыскания. Давно поступил в интересах Займ онлайн по IP. Запись разговора ведется. А теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос, кем она вам приходится. Ты не полностью ответил. ОГРН, ИНН, организации. И потом с тобой поговорим. Что вы еще хотите услышать, вы мне скажите. Я тебе сейчас это сказал уже. И я вам информацию предоставил. ОГРН, организации. Вы говорить собираетесь? Ты что, не вдупляешь, я тебе говорю? ОГРН, продиктуй. Надо кричать, я вас очень прекрасно слышу. Ты что, крики не отвечаешь от разговора, что ли? В интернете всю информацию можете прочитать, я вам хочу сказать. Ну как я тебя идентифицирую, что ты не какой-то мошенник? Я тебе говорю, ОГРН, продиктуй, ИНР, организация, потом будем разговаривать. Так как вы говорите, отказываетесь? Информацию предоставляю. Ты тупой или глухой там? До свидания. Олень, сука. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью кредит экспресс финанс. Зовут меня Прилудская Кристина Ивановна. Записи разговора ведется. Блять, какая была приятная музыка и такой голос мерзкий, блять. Мне не интересно ваше хамское поведение. Ну, блядь, Владимир. Активный голос у тебя, неуважаемая. Мы на это с вами не переходили. Значит, там много, что разговаривать дома, дома со своей родной матерью будет так разговаривать. Ой, ах ты, сука такая, на мамку перешла.